Глава шестая. В зеркале на меня смотрела незнакомка. Строгая черная водолазка, идеально сидящие классические брюки, гладко зачесанные в низкий пучок волосы. Одежда Дарьи сидела на мне как влитая, но ощущалась чужой, как театральный костюм. Это была униформа для роли, которую я только училась играть. Роль сильной, независимой, уверенной в себе женщины-профессионала. Моя собственная суть, закутанная в мягкие свитера и страхи, осталась где-то глубоко внутри, испуганно выглядывая наружу. Но внешность имела значение. Это понимала даже я. В этой одежде я выглядела компетентно, серьезно, как человек, которому можно доверить ребенка. «Спину выпрями!» — скомандовала Дарья, вручая мне мою потрепанную сумку с нотами. «Ты не на плаху идешь, а на работу. Ты не просишь милостыню, а предлагаешь эксклюзивную услугу. Твое образование, твой талант — это товар. И он, черт возьми, дорогого стоит». Она сунула мне в руку несколько купюр. «Это на такси, туда и обратно. Никаких автобусов и уставшего вида. Ты должна приехать свежей и собранной. И запомни», — она поймала мой взгляд, — «не занижай цену. Когда мать девочки спросит о стоимости, назовешь сумму на 20% выше той, что планировала. Твое время и твои знания стоят денег. Поняла?» Я кивнула, чувствуя себя школьницей перед экзаменом. Внутри все дрожало, но я старалась не показывать этого. «Даш, я все-таки решилась спросить, чувствуя себя виноватой. А как же твоя работа? Ты из-за меня целый день дома. У тебя ведь фирма. А без хозяйки дела могут застопориться». Дарья отмахнулась, будто я сказала какую-то глупость. «Типун тебе на язык, Анька. Мое агентство работает как часы, даже когда меня нет в офисе. У меня суперответственные сотрудники, поэтому я могу себе позволить работать из дома. К тому же, ты сейчас мой главный проект и самый интересный, между прочим. Так что не забивай себе голову ерундой. А теперь иди. У тебя все получится. И еще. Будь профессионалом, а не подружкой. Ты педагог Анна Сергеевна, не Аня. Дистанция, уважение, результат. Поведение определяет отношения. Покажешь себя как эксперт, и с тобой будут обращаться как с экспертом. Иди, Бетховен, у тебя все получится». Спускаясь по лестнице, я чувствовала, как по телу разливается странное ощущение. Неуверенность, нет, до нее было еще далеко. Но что-то другое. Решимость? Злость? Я не могла понять, что именно, но оно помогало идти вперед, не оглядываясь. На улице меня обдал холодный ноябрьский воздух. Я достала телефон, чтобы вызвать такси, но потом передумала. Мне нужно было это время, чтобы собрать мысли в кучу. Я пошла пешком, благо адрес был не так далеко. Город казался другим. Более четким, что ли. Люди спешили по своим делам, машины ехали по своим маршрутам, в витринах красовались нарядные манекены. Обычная жизнь. И я тоже была ее частью. Не изгнанница, не изгой. Просто женщина, идущая на работу. На свою первую за много лет настоящую работу. В голове роились страхи. А что, если девочка окажется капризной? Что, если я не понравлюсь матери? Что, если я все забыла и не смогу объяснить элементарных вещей? Что, если они увидят во мне ту самую жалкую, растоптанную женщину, которую я сама видела в зеркале буквально вчера? Я остановилась у пешеходки и сделала глубокий вдох. «Он может забрать твоего ребенка». Слова Дарьи вспыхнули в мозгу неоновой вывеской. Эта мысль была страшнее любого провала на пробном уроке. Страх за малыша оказался мощнее моего собственного страха. Он был как ледяной стержень, вдруг выросший внутри, не дающий мне согнуться. Я выпрямила спину, как наказала Даша, и пошла дальше, уже не как жертва, идущая на эшафот, а как солдат, идущий в свой первый бой. Навигатор привел меня к красивому дому в тихом районе. Ухоженный подъезд, детская площадка во дворе, цветочные клумбы. Мир, из которого меня так безжалостно вырвали. Мир нормальных, счастливых семей. На мгновение мне стало так больно, что захотелось развернуться и убежать, но я сжала кулаки и заставила себя войти в подъезд. Квартира возможного будущего клиента пахла яблочным пирогом и корицей. В прихожей стояли маленькие розовые сапожки и взрослые туфли. На стене висели забавные детские рисунки и семейные фотографии. Теплый, живой дом. Именно такой я мечтала создать для своего ребенка. Меня встретила хозяйка Марина. Приятная женщина лет 35, с умными внимательными глазами и легкой улыбкой. На ней была уютная кофта и джинсы. Одежда человека, который работает дома и чувствует себя комфортно. Она тоже смерила меня быстрым взглядом. Но в нем не было жесткой оценки, а скорее дружелюбное любопытство. «Анна Сергеевна? Здравствуйте! Проходите, я Марина. Очень рада, что вы смогли так быстро приехать. Мы как раз испекли шарлотку. Может быть, чаю?» «Здравствуйте, Марина. Спасибо. Но давайте сначала познакомимся с вашей дочкой и посмотрим на инструмент, а чай после, если я вам подойду». Я сама удивилась своему деловому тону. Кажется, костюм Дарьи имел волшебные свойства. Марина, похоже, тоже оценила это. В ее глазах промелькнуло одобрение. «Хорошо, это разумно. Лиза, иди сюда, к нам пришла учительница музыки». В комнату вбежала девочка лет 7 с двумя тугими косичками и любопытными карими глазами. Она была в розовом платье и белых колготках, явно наряжена для важного события. Увидев меня, спряталась за маму и с интересом, но с опаской, начала разглядывать незнакомку. «Привет, Лиза», — сказала я как можно мягче, присев на корточки, чтобы быть с ней на одном уровне. «Меня зовут Анна Сергеевна. Ты хочешь научиться играть на пианино?» Девочка неуверенно кивнула, не выходя из-за маминой спины. «А ты знаешь, какие звуки умеет делать пианино?» — продолжила я. «Оно может рычать, как лев, или петь, как птичка. Давай послушаешь». В ее глазах мелькнул интерес. «Вот наше сокровище». Марина указала на аккуратное пианино Петров, стоящее у стены. «Досталось от бабушки. Настроено, мастер был месяц назад. Лиза очень просила научиться играть, но в музыкальной школе сказали, что маленьким детям трудно объяснить теорию. Я подошла к красивому добротному чешскому инструменту, открыла крышку, прикоснулась к клавишам. Они были теплыми, живыми, отзывчивыми. Я взяла несколько аккордов. Звук был чистым, глубоким, благородным. Хорошее пианино, которое явно любили и берегли. «Замечательный инструмент», — искренне сказала я. «На таком заниматься — одно удовольствие». «Ну, я не буду вам мешать», — тактично сказала Марина. «Буду на кухне. Если что, зовите». Мы остались с Лизой вдвоем. Она все еще с опаской смотрела на меня, прижимаясь к дверному косяку. Я села на банкетку и подозвала ее к себе жестом. «Знаешь, Лиза», — начала я доверительным тоном, «многие думают, что учиться музыке — это скучно. Нужно учить ноты, играть гаммы, заучивать правила. Но на самом деле каждая клавиша — это дверь в сказку. Хочешь, я тебе покажу?» Она подошла ближе. Любопытство пересилило осторожность. Я не стала усаживать ее за инструмент и заставлять что-то делать. Вместо этого я начала играть. Простую, известную всем мелодию из «Спокойной ночи, малыши». Но я играла ее не как учебный этюд, Я играла ее с той нежностью, с той тоской по ушедшему детству и с той надеждой на будущее, которые переполняли меня. Я вложила в эти простые ноты всю свою душу. Музыка полилась, заполнив комнату теплом и светом. Лиза смотрела на мои пальцы, затаив дыхание. Ее глаза округлились, и она незаметно для себя подошла вплотную к инструменту. Когда я закончила, она молчала несколько секунд. «Красиво», — прошептала она, — «как в мультике». «А хочешь, мы сейчас сами сочиним сказку?» — предложила я. «Смотри, вот это клавиша». Я нажала на низкую ноту в басовом регистре. «Пусть это будет большой косолапый медведь. Он идет по лесу. Бум-бум-бум. Слышишь, как он переваливается с лапы на лапу?» Я играла медленные, тяжелые звуки, и Лиза захихикала. «А вот эти наверху...» Я пробежалась пальцами по верхнему регистру. «Это маленькие птички-синички. Они чирикают и зовут весну. Чиф-чиф-чиф». Лиза засмеялась уже открыто. «А можно мне медведя?» «Конечно. Поставь пальчик вот сюда». Она робко ткнула в клавишу. Раздался низкий звук. Ее глаза округлились от восторга. «А теперь птичек». «Птичек играют вот здесь. Попробуй». Мы играли в эту игру минут 15. Мы придумывали дождик, который капает по крыше, звонкие капли в верхнем регистре, и сердитого волка, рычащие звуки в среднем, и веселого зайчика, быстрые прыгающие ноты, и даже грозу с громом и молнией. С каждой новой сказкой Лиза становилась смелее, ее пальчики увереннее нажимали на клавиши, а глаза азартно светились. Я видела, как страх и скованность уходят из малышки, уступая место любопытству и радости открытия. Я не учила ее нотам и не заставляла запоминать правила. Я показывала ей, как слушать и чувствовать музыку. Я ненавязчиво говорила ей, что пианино — это не сложный тренажер для пальцев, а волшебный мир, и его можно исследовать. «А теперь», — сказала я, когда она окончательно освоилась, — «давай научимся сидеть за пианино, как настоящие музыканты. Видишь, я сижу прямо, но не напряженно. Как будто у меня на голове стоит красивая корона, и я не хочу ее уронить». Лиза выпрямилась, изображая принцессу. Я показала ей, как ставить руки не в виде скучных правил, а в виде игры. «Представь, что у тебя в ладошке лежит маленькое яблочко, и тебе нельзя его раздавить, и в то же время нельзя дать ему упасть. Вот так». Ее маленькие пальчики легли на клавиши. Я аккуратно поправляла их, чувствуя, как внутри меня просыпается что-то давно забытое. Радость от созидания. Радость от того, что я могу поделиться тем, что люблю и умею. В этот момент я не была брошенной женой, я не была бездомной беженкой, я была педагогом, музыкантом Анной Сергеевной. «А теперь сыграем настоящую мелодию», — сказала я, — «очень простую, но красивую». Я показала ей 5 нот подряд — до, ре, ми, фа, соль. Сначала играла сама, напевая мелодию, потом помогала ей найти нужные клавиши. «Это песенка про солнышко», — объяснила я. «Слышишь, как оно встает и поднимается все выше и выше?» Мы позанимались еще полчаса, и за это время Лиза выучила простенькую мелодию с 5 нот. Она играла ее одним пальцем, но так сосредоточенно, с таким трепетом, что у меня защемило сердце. Она сияла от радости, снова и снова наигрывая свою первую музыку. В комнату заглянула Марина. Она, очевидно, слышала все происходящее. На ее лице была теплая, восхищенная улыбка. «Лиза, тебе понравилось?» «Да!» — закричала девочка, поворачиваясь к маме. «Мама, я сыграла песенку про солнышко!» «Анна Сергеевна сказала, что у меня хорошо получается. Я еще хочу!» «А мне очень понравилось, как ты играла дождик и птичек», — сказала я. «У тебя музыкальные пальчики». Марина посмотрела на меня, и в ее взгляде было столько благодарности и облегчения. «Анна Сергеевна, это было потрясающе. Я никогда не видела, чтобы она была так увлечена. Обычно она быстро теряет интерес к новым занятиям, а тут час пролетел незаметно. Мы вас берем. Конечно, берем. 2 раза в неделю, как и договаривались. Вас устроит?» «Да, вполне», — ответила я, чувствуя, как по телу разливается теплая волна облегчения и радости. «Отлично. А по поводу оплаты?» Марина немного смутилась. «Сколько вы берете за урок?» Я вспомнила наставление Дарьи — назвать цену на 20% выше. Моя первая мысль была 1500 за урок. «Значит, надо сказать...» 2000 за урок», — произнесла я, стараясь говорить уверенно. «Это очень разумно», — кивнула Марина. «Тогда позвольте, я оплачу вам сегодняшний урок и...» Она достала из кошелька несколько купюр. «И еще 4 следующих урока, чтобы вы были спокойны за ближайший месяц». Она протянула мне деньги — 10 000 рублей. Я смотрела на эти купюры, и они казались нереальными. Это были не просто бумажки. Это была моя независимость, моя самооценка, моя первая настоящая победа. «Спасибо», — сказала я, и голос мой слегка дрогнул. «Большое спасибо за доверие». И взяла деньги. Они были настоящими, теплыми, моими, заработанными честным трудом. Точнее, вся эта сумма будет заработана. Непременно. «До свидания, Лиза», — сказала я, присев напротив девочки. «Увидимся в четверг». «До свидания, Анна Сергеевна», — радостно кивнула она. «А мы еще будем сочинять сказки?» «Обязательно. Много новых сказок». Обратная дорога пролетела как один миг. Я не шла, я летела. Мир вокруг изменился. Он больше не был враждебным и чужим. Он был просто миром. Спешащие по делам люди, машины, витрины магазинов, летящие под ноги красно-желтые осенние листья. Я смотрела на все это и понимала, что я тоже часть этого мира. Я не выброшена за борт. Я просто начинаю новый путь. В кармане лежали деньги. Мои деньги. И в животе било сердце моего ребенка, которого никто и никогда у меня не отнимет. Оказавшись в квартире подруги, скинула обувь, пальто и прошла на кухню. Даша сидела за столом и бодро стучала по клавиатуре ноутбука, делая вид, что работает. Но я видела, как она напряжена. Дарья, нажав Enter, подняла на меня глаза, полные тревожного вопроса. Я молча подошла к столу и положила на него 10 000 рублей. Подруга посмотрела на деньги, потом на меня, и ее лицо озарило такая гордая, такая счастливая улыбка, какой я не видела у нее, наверное, никогда. «Я знала», — сказала она тихо. «Я знала, что ты сможешь, Бетховен». Я села на стул и впервые за много дней рассмеялась. Это был смех усталости, облегчения и надежды. Смех женщины, сделавшей первый шаг к своей новой жизни.